Глава 26. Поединку подготовительная. Вэл. Как себя чувствуешь? Хм. Чувствую. Себя я чувствую. Не понял. Боюсь, и не поймешь. Растекшись по переднему сиденью машины, пыталась собрать себя в кучу, но у меня пока мало что получалось. Извини, себя я вроде чувствую, но вот как, пока еще не определилась. А что, у нас планы? Все так плохо? Озадаченным моим вялым видом, Снежок нагнулся ко мне и начал внимательно всматриваться в лицо. «Вообще-то да. Планы у меня были, но вот теперь я уже не уверен. Ладно, поехали, отвезу тебя домой». «Угу, вези». «А что хотел?» «Ничего такого». «Эрик, ты просто невыносим. Ты ведь специально, говори уже». «Может, определюсь». Снова этот снежный интриган заинтересовывает и не договаривает. «Эрик!» Рассмеявшись, мужчина покачал головой и наклонил голову, словно ожидая, когда я начну его упрашивать. «А вот не буду». Демонстративно обидевшись, сложила руки на груди и отвернулась к окну. «Вот». «Вэл!» Немного подождав и не дождавшись реакции с моей стороны, оборотень протянул. «Вэл, не дуйся. Ты такая смешная. У сына научилась?» «Нет, вы только подумайте. Смешно ему. Да еще и ни капельки не стыдно. Кошак ледяной. А любопытство сдержать все сложнее. Даже обижаться по-нормальному не получается. Эх! Ты бяка!» «Как-то странно ты ругаешься». Вырулив на дорогу, Снежок задумчиво хмыкнул и снова покосился на меня. «Ну, извините, по-фински не умею, а по-русски наличие детей не позволяет. Так что бяка ты хвостатая и снежная». «Снежная? А ты снегом пахнешь, и когда злишься, то от тебя просто ощутимо холодом тянет. Так что бяка ты, Снежок». Согласно кивнув своим словам, я полностью развернулась к мужчине и смерила его взглядом, ожидая реакции. Вот только какая-то странная она была, эта реакция. Он не обиделся, нет, и даже не усмехнулся, как обычно. Что же? «Эрик, я что-то не то сказала?» Остановившись на светофоре и повернув голову ко мне, мужчина нашел в себе силы улыбнуться, но грустной эта улыбка вышла, вымученной. «Меня так только Эмма называла». «О, прости, я больше не буду». Расстроившись, отвесила себе мысленный подзатыльник. «Так, надо срочно перевести тему. А я себя уже вполне прилично ощущаю. Расскажи, что ты хотел, Эрик?» Снова отдав все внимание дороге, мужчина взял себя в руки и уже ничего не напоминало, что еще секунды ранее от него пахло не снегом, а тоской. «Еще позаниматься сможешь? Зверем? У нас ведь всего 2 недели осталось». Прислушавшись к себе, поморщилась, но все равно согласно кивнула. Массаж оказался просто изумительным, а регенерация наконец заработала, и усталости я почти не чувствовала. «Хорошо, тогда едем в лес». Немного удивившись, согласно кивнула. «В лес так в лес. Главное, чтобы не зря. 15 минут, и мы уже едем по трассе. Еще 10, и, свернув на грунтовую дорогу, мы заезжаем в один из многочисленных лесочков. Хорошо, что переодеваться в насквозь потную и мокрую спортивную одежду мне больше не надо было. Раздевшись в машине после того, как Эрик из нее вышел, тут же обернулась и уже зверем спрыгнула на землю. «Молодец! Теперь мы будем работать и со зверем. Залазь сюда, как можно выше!» Похлопав по старой ветвистой березе, мужчина предусмотрительно отошел. Я же, примерившись к расположению веток, прикинула и практически ласточкой взобралась одним махом аж метра на 4. «Ай да я!» «И?» «Вэл, смотри на меня!» Отошедший еще на несколько метров мужчина привлек мое внимание. Пришлось разворачиваться и внимать. «Попробуй сделать прыжок с дерева до меня, одним махом. И не бойся высоты, у тебя должно получиться. Затем я побегу, а ты за мной, без остановок. И захват. Отрабатываем захват. Все поняла?» Дождавшись моего кивка и подтверждающего мявка, мужчина подобрался и скомандовал атаку. «Нет, вот гад, мне не хватило всего каких-то 20 сантиметров, чтобы до него допрыгнуть и повалить на землю, а он уже чешет так, что только пятки сверкают». Обиженно зашипев, вчесала следом. «Уворотливый! Но он-то в человеческом облике, тогда как я в зверином, и 4 лапы — это вам не 2 ноги. Хотя... да он ускорением пользуется. Вэл, включай турбонаддув. Или что там у тебя есть?» В общем, гоняли мы по лесу, наверное, еще 1,5 часа. Причем я так его и не поймала до конца, хотя пара попыток были почти удачными. Но, перекувырнувшись через голову и перебросив меня, он смог вывернуться и продолжить забег. Мы, наверное, уже весь лесок вдоль и поперек 10 раз прошерстили. Все, больше не могу. Пить. Высунув язык, легла там же, где и стояла. Все, окончательно. «Вэл, неужели все?» «А то по мне не видно». Лениво повернув голову на бок, я приоткрыла один глаз и выразительно посмотрела на мужчину. Зато он — роза майская. Единственное, что парочка опавших листочков в волосах заблудилась. А так даже и не скажешь, что бегун каких мало. «Хорошо, иди оборачивайся. Уже скоро в садик будет пора. Вода в сумке на заднем сиденье». «Ура, ура, ура! На сегодня все. Но, представив, что завтра, скорее всего, будет то же самое, тоскливо вздохнула и обреченно побрела в машину. Фуф! Так, а вот помыться мне снова не помешает. Ладно». Присосавшись к бутылке, откинулась на спинку и скосила глаза на подошедшего персонального изверга. «Ну что, как сейчас?» Изверг был, как всегда, заботлив. «Нормально. Жить буду». «Хорошо. Тогда настраивайся, что подобное мы будем делать каждый день. И не переживай, у тебя уже неплохо получаются захваты». «Угу». Снова вздохнула и поморщилась. Хоть он и пытался меня утешить, но сама я понимала. Отстой. Так и потянулись потихоньку дни. Утром мы развозили детей, затем укрепляли мое человеческое тело в спортзале, причем нагрузки возрастали ежедневно. Потом заботливый массажист Артем, которого я уже любила всей душой, а точнее всеми мышцами, возвращал меня к жизни. Не очень плотный обед в кафе, причем платил всегда снежок и 3-4 часа гонок по лесу. На приготовление ужина сил не было, и пришлось просить моего безотказного няня помогать мне и с ужином. Удивившаяся дочери, я отбрехалась тем, что Эрик мой персональный тренер, а после его убойных тренировок у меня попросту нет сил, и даже похвасталась своим почти плоским животиком. Дитё поверило и согласилось, что Эрик готовит вкуснее. А Тимошка так вообще свою любимую машину ему подержать доверил, причем целых 15 минут. В целом, идиллия просто. Но после ужина я все равно его выпроваживала. Нельзя. Сначала свобода. Но потом... Я подумаю, причем очень тщательно. На субботу, чтобы не прекращать тренировки, мне удалось договориться с мамулей. А вот в воскресенье все-таки пришлось встречаться с Димкой и посвятить весь день домашним. Но это даже и к лучшему. А то мне эти тренировки уже сниться начали. И вечером я ловила себя на мысли, что с нетерпением жду следующего дня, чтобы все-таки догнать этого неуловимого Снежного и вывалить-таки его в земле. Можно сказать, что это стало моей навязчивой идеей. И я сделаю это. Просто обязана сделать. Вот только сегодня уже среда, а я так его и не завалила. Хотя почти успешных попыток с каждым разом становится все больше и больше. Но в том-то и дело, что почти. Заехав на нашу уже напрочь вытоптанную поляну, задумалась. Мы ведь еще ни разу не тренировались двумя зверями. Эрик всегда был человеком. В чем причина? С Марком-то поединок будет именно в теле зверя? А что я, собственно, думаю? Пора спросить об этом вслух. Эрик, почему ты не оборачиваешься? Ты не справишься. То есть? Озадачившись, я удивленно посмотрела на уже выходящего из машины мужчину. Твой зверь помнит моего. Ты можешь не устоять. Эрик уже обошел машину и, сложив руки на груди, стоял прямо передо мной. «Ты можешь полностью контролировать свои желания в образе зверя только после этого полнолуния, когда вы сольетесь окончательно. Сейчас же она еще живет прошлой жизнью и прошлыми воспоминаниями». «И ты...» Нахмурившись от такого слишком честного ответа, внимательно посмотрела на мужчину. «И почему же ты тогда, наоборот, этим не воспользуешься? Зверь не должен управлять твоими желаниями. Ты должна решить сама. Это будет честнее». И снова слишком откровенно, причем, судя по его сжатым губам, ему самому это не в радость. То есть он в любой момент мог обернуться, и я бы не устояла? Вот гадство. Хорошо, я поняла. И спасибо. Но мне ведь все равно нужен зверь-партнер для тренировок. У нас осталось всего несколько дней. Как? Если ты не боишься, мы можем попробовать. «Но я тебя предупредил». Задумавшись еще сильнее, раз 10 взвесив все «за» и «против», и, наконец, решившись, кивнула. «Надо. А если моя хвостатая вдруг решит, что у нее где-то не имется, ей же хуже. Я здесь главная. Я и только я. Я все-таки хочу попробовать». «Хорошо. Оборачивайся, я следом». Немного нахмурившись, мужчина отошел обратно, чтобы я спокойно разделась. «Сразу начнем с разминки и бега. Примерно через час бой. Разговаривать мы не сможем, так что будь готова». Какой же он снежный. Красавец. Была бы я в теле человека, то затискала бы его до полусмерти. Размерами даже чуть больше меня. Это было, в принципе, невозможным для обычного снежного барса. Он поражал своим невероятным окрасом. Отливающая голубизной шкура, угольно-черные пятна лишь еще больше подчеркивали его необычный основной оттенок. А пушистый хвост так и хотелось поймать и поиграться. А какие у него синие глаза! Но... «Дело, Вэл! Сначала дело!» Взобравшись уже на почти родную березу, приготовилась к прыжку. «Этот же снежный!» «Эй! Куда? Еще на метр дальше?» «Ох, нифига себе! Да я же не допрыгну!» «Вэл! А ну вспоминай! У нас были в роду кенгуру?» «Нет? А надо было!» «Ну все, поехали!» Отбегав положенный час, барс вернулся на нашу поляну и мотнул головой, подзывая к себе. «Ага, бой, значит. Ну ладно, вспоминаем, что у нас там. Круг. Ага, и где круг? Ну, в принципе, поляна где-то как раз размерами с тот самый поединочный круг. Хорошо. Начнем». Отойдя на противоположный край, подобралась, немного пригнулась и медленно пошла по часовой стрелке, выжидая, когда же барс начнет. Вот только он не торопился, как и я, обходя поляну. Покружив минут 10, разозлилась. Почему он не нападает? Да это не тренировка, а издевательство. Вот и Вэл начала требовательно рычать, причем требуя не бой, а чего-то иного. «Прекрати! Это моя жизнь! На кону моя свобода!» Пригнувшись еще ниже и раздраженно мявкнув, бросилась в атаку. «Вот тебе! Ах ты, гад! Увернулся! Ну ничего! А так? Хм! И еще! Вот тебе!» «Гад!» Вываленная в земле абсолютно вся, гневно сопела, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься. Завалив меня на спину, причем я даже не поняла, как, он сжал зубы на горле, недовольно взрыкивая, когда я пыталась дернуться. Победа! Его победа! Если я попытаюсь дернуться еще, то он с легкостью прокусит мне горло, и заживет ли это, я даже не знаю. И не хочу знать. Протяжно застонав, признала свое поражение. Теорию мы разбирали основательно, и я понимала, что иных вариантов у меня нет. Вывернуться из этого захвата я не смогу. Услышав подтверждение моего поражения, Снежный тут же разжал зубы и слез, сев рядом и нахмурив свою кошачью морду. Перевернувшись на лапы, повертела головой. Шея ощутимо ныла, но вот по времени мы успеем еще один бой, а может и два. Продолжим? Нет? Почему? Отрицательно замотав головой, барс ушел за машину, и уже через пару минут из-за нее раздался голос Эрика. «На сегодня достаточно. Оборачивайся, я посмотрю твою шею, у тебя кровь. И не спорь. Тебе сейчас нельзя допускать ран. Поединок будет в субботу». «Как? Уже?» Как быстро пролетело время. Без разговоров направилась к машине и тут же обернулась. Натянув футболку и надевая джинсы, развернула на себя зеркало. «Ох, ёшкин пес! 4 впечатляющих царапины от клыков на шее, из которых хоть уже и не течет кровь, но все равно. Приятного мало». «Вэл, оделась?» «Да». «Иди ко мне, посмотрю». Накинув куртку и выйдя из машины, послушно подошла к Снежку, уже доставшему аптечку и снимающему крышечку с бутылька с антисептиком. Встав перед ним и запрокинув голову назад, терпеливо дождалась, пока он промоет мне царапины и насухо вытрет уже набежавшую кровь. «Все. Хорошо. А теперь давай разберем твои ошибки». Кивнув и убрав аптечку обратно, мужчина нахмурился и посмотрел на меня строгим учительским взглядом. Сама поняла хоть что-нибудь? Не совсем. Нахмурившись, как и он, задумалась. Хорошо, слушай. Первая ошибка. Никогда не злись. И если противник не спешит атаковать, выжидай. Следи за его походкой, за хвостом, за передвижением лап. Это очень важно. Вторая. Ты до сих пор мыслишь как человек. Сегодня у тебя получилось еще хуже, чем с Марком. Почему? Ты не должна думать. Ты должна отдаться своему зверю. Пусть он думает за тебя. Поверь, он знает намного лучше. Ты лишь ему мешаешь. Я поняла. Да, прости. Может, повторим? Нет, давай завтра. Царапинам необходимо затянуться. Вот только если завтра повторится то же самое, то в пятницу мы тренироваться не будем. Тебе нельзя выйти на поединок раненой. Да? Я постараюсь. Ну и ты! Зачем кусал? Обиженно поджав губы, я снова нахмурилась. Мог бы и не прокусывать до крови. Не надо было вертеться. Это тоже урок. Бяка. Да, конечно. Спокойно кивнув, Снежок окинул меня задумчивым взглядом и направился к водительскому сиденью. Немного подвиснув, сама себе пожала плечами и тоже пошла в машину. Бяка, он и есть бяка. Снежком я старалась его вслух не называть, хоть и очень хотелось. А еще очень хотелось вывести его из себя и посмотреть на снежного кота в гневе. Но, увы и ах, не было ни повода, ни возможности. Пререкаться с ним из-за тренировок я сама себе не позволяла, а в остальном он был неизменно вежлив и предупредителен.